Кроме того, примечание, СССР официально объявила войну Японии 8 августа 1945 года. «Это совершенно неверно», — оживленно перебил меня японский генерал. «Трижды мы обращались в русское посольство в Токио с предложением обменять Зорге, и всякий раз получали один и тот же ответ. Человек по имени Рихард Зорге нам неизвестен». «Рихард Зорге неизвестен?» А ведь у японской прессы были более чем достаточные контакты с советским военным атташе. Неизвестен человек, предупредивший о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Неизвестен человек, сообщивший Москве, что Япония не нападет на Советский Союз, что позволило советскому генеральному штабу перебросить свежие войска из Сибири на русский Западный фронт. Они предпочли допустить смерть Рихарда Зорге, чем после войны иметь дело еще с одним свидетелем обвинения. Решение вопроса исходило, конечно, не от советского посольства в Токио, а непосредственно из Москвы. Рихарду Зорге пришлось поплатиться жизнью за свое близкое доверительное знакомство с Берзиным. Взятый под подозрение после исчезновения Берзина, он стал для Москвы двойным агентом, к тому же еще и троцкистом. Его донесения не расшифровывались месяцами, вплоть до дня, когда Центр наконец-то понял неоценимое военное значение поставляемой им информации. После того, как его арестовали в Японии, московское руководство выбросило его как обременительный балласт. Такова была политика новой команды, пришедшей на смену группы Берзина. По милости Москвы, Рихард Зорге был казнен 7 ноября 1944 года. Я счастлив, что сегодня имею возможность разоблачить нагромождение лжи вокруг имени этого человека и перед лицом всего мира выступить как обвинитель. Рихард Зорге был одним из наших людей. Те же, кто дали его убить, не вправе присваивать его себе. А вот еще один свидетель мировой истории. К нам в камеру привели низкорослого тощего мужчину. Его худоба придавала еще больше резкости и без того выразительным энергичным чертам лица. Войдя, он назвался, но я запамятовал его имя. Сперва он не произвел на меня никакого впечатления. Но потом, едва он начал рассказывать о себе, я вздрогнул и насторожился. Напротив меня сидел помощник Власова. Для молодого офицера царской армии Октябрьская революция явилась полной неожиданностью. Фанатик, ненавидевший большевиков, он все же подавил свое чувство к революции и примкнул к Красной армии. Годы не умерили его озлобление против советского строя. Терпеливо он выжидал наступления своего часа. Нападение Германии воспринял с чувством радости и в самом начале войны поспешно перебежал на другую сторону. И когда Власов, следуя указаниям германского командования, приступил к формированию знаменитой русской освободительной армии, он записался одним из первых. И горькое разочарование. Поклонник бывшего царского режима, ставший на сторону нацистов из идеологических симпатий, вдруг обнаруживает, что армия Власова — чистый блеф, что она служит главным образом целям фашистской пропаганды. Назначенный на должность политического уполномоченного при власовских частях, он напрасно пытается втемяшить в головы людей, которых жестокий голод вынудил перейти на сторону врага, какие-то начатки национал-социалистской идеологии. Поставленные перед выбором либо помереть с голоду в концлагерях, либо надеть на себя форму власовской армии, некоторые пленные советские солдаты выбрали то, что сулило им хоть какой-то шанс выжить. Помощник Власова рассказывал, как в первом же серьезном бою началось массовое дезертирство его людей, стремившихся пробиться через передний край к своим –